Утром умирающий пришел в себя, и Мэлмют Кит наклонился к нему, стараясь уловить его шепот. «Помнишь, как мы встретились на Танане? 4 года минет в ближайший ледоход. Тогда я не так уж любил ее, просто она была хорошенькая, вот и увлекся. А потом привязался к ней. Она была хорошей женой, в трудную минуту всегда рядом. А уж что касается нашего промысла, сам знаешь, равной ей не сыскать. Помнишь, как она переплыла пороги оленьей рога и сняла нас с тобой со скалы, да еще под градом пуль, хлеставших по воде? А голод, внук Лукайту? А как она бежала по льдинам, торопилась скорее передать нам вести? Да, Руфь была мне хорошей женой, лучшей, чем та другая. Ты не знал, что я был женат? Я не говорил тебе? Да, попробовал раз стать женатым человеком. Дома, в Штатах. Оттого-то и попал сюда. А ведь вместе росли. Уехал, чтобы дать ей повод к разводу. Она его получила. Руфь, дело другое. Я думал покончить здесь совсем и уехать в будущем году вместе с ней. Но теперь поздно об этом говорить. Не отправляй Руфь назад к ее племени, Кит. Слишком трудно ей будет там. Подумай только, почти 4 года есть с нами бобы, бекон, хлеб, сушеные фрукты. И после этого опять рыба да оленина. Узнать более легкую жизнь, привыкнуть к ней, а потом вернуться к старому. Ей будет трудно. Позаботься о ней, Кит. Почему бы тебе... Да нет, ты всегда сторонился женщин. Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться. Ребенок, он еще больше сблизил нас, Кит. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кит, плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь. А если девочка... Нет, этого не может быть. Продай мои шкуры. За них можно выручить 1005 и еще столько же у меня за компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдает. Дай ему хорошее образование. А главное, Кит, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку. Моя песенка спета, Кит. В лучшем случае 3 или 4 дня. Вам надо идти дальше. Вы должны идти дальше. Помни, это моя жена, мой сын. Господи, только бы мальчик. Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего. Дай мне 3 дня, — взмолился Мэлмют Кит. Может быть, тебе станет легче. Еще неизвестно, как все обернется. Нет, только 3 дня. Уходите. 2 дня. Это моя жена и мой сын, Кит. Не проси меня. 1 день. Нет, я приказываю. Только 1 день. Мы как-нибудь протянем с едой. Я, может быть, подстрелю лося. Нет. Ну, ладно, 1 день. И ни минуты больше. И еще, Кит, не оставляй меня умирать одного. Только 1 выстрел. Только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. помни, плоть от плоти моей, а я его не увижу. Позови ко мне Руфь, я хочу проститься с ней, скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру, а не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай. Кит, постой, надо копать выше, я намывал там каждый раз центов на 40. И вот еще что, Кит. Тот наклонился ниже, ловя последние, едва слышные слова признания умирающего, смирившего свою гордость. Прости меня. Ты знаешь, за что? За карму. Оставив плачущую женщину подле мужа, Мэйлмют Кит натянул на себя парку, парка — верхняя меховая одежда, надел лыжи и, прихватив ружье, скрылся в лесу. Он не был новичком в схватке с суровым севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной обреченной. Но Мэйлмют Кит колебался. 5 лет дружбы связывали его с Мейсоном, в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнении. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфе с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой. Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося. Но, казалось, зверь покинул страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвращался с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг. Подбежав к стоянке, Мэйлмют Кит увидел, что индианка отбивается топором от окружившей ее рычащей своры. Собаки, нарушив железный закон своих хозяев, набросились на съестные припасы. Кит поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, то попадая в цель, то мимо. Собаки, извиваясь, метались из стороны в сторону, яростно сверкали глаза, слюна капала со скаленных морд. Человек и зверь исступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой. Весь запас вяленой рыбы был уничтожен, и на дальнейший путь в 200 слишком миль осталось не более 5 фунтов муки. Руфь снова подошла к мужу, а Мэйлмют Кит освежевал одну из собак, череп которой был проломлен топором, и нарубил кусками еще теплое мясо. Все куски он спрятал в надежное место, а шкуру и требуху бросил недавним товарищам убитого пса.